«Но как же, одна в Москве? Что ты там будешь делать? Это же не Рождественское. Я думал, ты останешься здесь». «Зачем? Ты не беспокойся за меня. Не пропаду. Я буду жить, как мечтала Рената, если бы не ставила выше мечты долг. А у меня нет никаких долгов. Я свободна». «Но ведь Рената это ты и есть», — быстро возразил Николай Протасович. «Да, она это я, но совсем в других обстоятельствах. Кто знает, в чем теперь мой долг», — заметила Рената печально. Накануне отъезда пришел Юра и принес Ренате в подарок небольшой портрет брата-космонавта, который он сам переснял для нее, а также фотографию свою и деда. Они втроем поужинали, а потом долго сидели в саду и разговаривали. Юра сказал, что, пожалуй, Рената благоразумно поступает, уезжая в Москву. Его маме удалось что-то подслушать, когда она заходила к дедушке, и она сочла Ренату психически больной, а заодно и свекра, и даже хотела вызвать к ним врача-психиатра. Юра еле отговорил ее, сославшись на то, что Рената уезжает. «Пусть бы попробовала», — буркнул Симонов. «Чертова баба! Пусть ко мне больше не ходит, так ей и передай». Рената узнала от Николая Протасовича историю Андрея, отца Кирилла и Юрия. Его женитьба на девушке красивой, но сухой, рассудочной, властной, была ошибкой, которая ему дорого обошлась. В 30-е годы это еще называлось «не сошлись характерами», в 90-е – психологическая несовместимость. Яростные вспышки Андрея, презрительное молчание Наташи, недели, а потом и месяцы враждебного молчания обоих. В таких случаях обычно расходятся. Однако, зная, что Наташа болезненно самолюбива и будет уязвлена жалостью знакомых, Андрей не стал расторгать брак, а уехал работать на строительство плавучего города в Тихом океане. Жил он один. Раз или два в год прилетал в отпуск повидаться с отцом и детьми, а иногда они ездили к нему. Андрей не думал о новом браке, весь ушел в работу, захватившую его. Старшая дочь Николая Протасовича погибла при освоении Антарктиды. Младшая работала в научном центре в Новосибирске. В этот последний вечер Симонов рассказал Ренате о внуке Кирилле. Кирилл рос здоровым, но впечатлительным и ранимым мальчуганом. Он глубоко был привязан к отцу, и разлад между родителями очень его угнетал. Он не мог переносить, когда мать плохо отзывалась об отце. Космонавтом он решил стать лет 14 и, будучи равнодушным к технике, пошел учиться в медицинский. Как в свое время среднюю школу, так и медицинский институт он окончил за вдвое меньше срок. Теперь, несмотря на молодость, он был уже известным специалистом по космической медицине, психологии и биологии. С дедом его связывала крепкая дружба и понимание. Он и на Луне его не забывал. Слал письма, радиограммы, беседовал с ним по видеофону, когда имелась возможность. По возвращении с Луны Кирилл собирался на отдых в Рождественское. Симонов огорчился, что Рената уедет к этому времени. «Я встречусь с ним в Москве и попрошу у него совета. Если он такой большой ученый, его, наверное, заинтересует моя история. Если он не поверит», — грустно закончила Рената. Она была в этот вечер грустной и задумчивой. Но ей было хорошо с Николаем Протасовичем и Юрой. Они ей верили. Когда Юра уходил, Рената вдруг попросила его проводить ее утром пораньше на кладбище. «Хорошо, я приду», — с запинкой пообещал Юра. Он сразу понял. Утром рано мальчик и девушка пошли на кладбище. Оно буйно поросло кустарниками и деревьями начинавшими уже желтеть.